Настоящий детектив на настоящем радио. Татьяна Полякова. Все в шоколаде. Десятая серия. Минут 20 я дожидалась Лукьянова в машине. Наконец он покинул бар и юную прелестницу. Ну, и кто же нам теперь нужен? Сбежавший Рома Пастух. Что тебе поведала девушка? Сказала мне подружка убитого Гарика. Зовут ее Мальвина. Само собой, это прозвище, настоящего имени никто здесь не знает. Гарик явился с ней в пятницу. Похоже, что между ними была большая любовь. В пятницу, я имею в виду. Далее выяснилось, что до той самой пятницы Мальвина появлялась здесь пару раз в обществе Пастухова. И он к ней явно не равнодушен. Все как на заказ. Один мальчишка убил другого на почве ревности, так? Надо отыскать Пастуха. Трогай в пасеку. Поспрашиваем у местной шпаны. Они должны быть в курсе. Парень наркоман? Нет. Мешок! Мешок, которого мы только что упустили в рэг-тайме, шел по тротуару. Лукьянов выскочил из машины, схватил растерявшегося парня за шиворот, запихнул на заднее сиденье, а сам устроился рядом. Да тише ты, тише! Чего ко мне привязались, а? Парни, что из клуба удрал, хорошо знаешь? Так себе, он вообще-то не из наших, заходит иногда. А Гарик из ваших? Гарик, он сам по себе. У него батя большой человек, он всегда при деньгах. Ему 500 рублей просадить как раз плюнут. А я за 1000 в месяц по 8 часов в день горбачусь. Гарик-то, в общем, тоже не наш, но парень неплохой. Когда ему надоедает в папашном клубе торчать, к нам приходит. Деньги в долг дает и не выпендривается. Нормальный пацан был. Папашин клуб, это где? Не знаете, что ли? Пирамида. Это он сказал, что клуб папашин? Он вроде не говорил. И так все знают. Друзей у него много? Здесь он с Ромкой несколько раз был. Ну, с Пастухом. С тем, что сбежал. У того тоже деньги водятся. Ты у Гарика дома был? Нет. А кто был? И вообще, он часто к себе гостей звал? Нет, по-моему. Он батю своего здорово боялся. Батя у него строгий и, видно, здорово внушал за то, что с нами дружбу водит. Так что вряд ли кто-то из наших там был. Ну, если только Пастух. Они с ним давно дружили? Вроде нет. С девчонкой Гарика кто познакомил? Пастух? С Мальвиной, что ли? Да. Они с Пастухом в одной школе учились. Вроде гуляли, а потом она к Гарику переметнулась. Ну, само собой, у него денег куры не клюют. А она не дура, соображая. Понятно. Как ее зовут? Маринка Терехова. Где живет? Возле 23-й школы. Розовый дом. Только вы ее дома не застанете. Нет ее дома. С пятницы, Пастух сказал. Он к ней ходил, искал, в общем, и в бильярдной про нее спрашивал, не видел ли кто. Мы говорим, не видели, а он говорит, значит, уехала. Да я не очень слушал, не до Мальвины. Сегодня все разговоры только об убийстве. Ага. И что говорят? Говорят из-за батя его. Чего-то не поделили, вот и... Батя у него крутой. Вы меня отпустите, а? Ладно, иди. Третья школа была в двух кварталах. За зданием школы высилась новая многоэтажка, оштукатуренная и покрашенная в розовый цвет. Девчушки во дворе показали нам квартиру Тереховых. Дверь открыла женщина лет 40 в ситцевом халате с красными от стирки руками. Узнав, что мы хотим поговорить с ее дочерью, Татьяна Ивановна пригласила нас в комнату. Чего она опять натворила? Татьяна Ивановна, вы знаете, где сейчас Марина? Наверное, у своего парня или у кого-нибудь из подруг. Вы хорошо знаете ее друзей? Она мне ничего не рассказывает. А что случилось? Убили ее приятеля, Гарика. Ограбили квартиру. Если вы знаете, где Марина... Я не знаю. Гарика, говорите, он звонил несколько раз, но я его даже не видела. Вы поймите, у нее сейчас такой возраст, с ней очень трудно. А у меня еще дочь от второго брака. С моим мужем у Марины отношения не сложились, да и с сестрой тоже. Ну, я на работе, дача, столько дел, а она учиться бросила, нигде не работает. На отчима злится, а живет на его деньги, хамит, разговаривает. Человечески вообще не умеет. Когда она дома, одни скандалы. Давно ее нет дома? А с четверга мы с ней поссорились. Она сказала, что знать нас не желает, и убежала. И не появлялась больше? И не звонила? Нет. Ей несколько раз звонили. И мальчик приходил. Рома? Ее приятель? Да. Вроде бы, да. Разве у них поймешь? Они с Ромой в одной школе учились, дружили. Потом Марина поступила в колледж, а он в 10-й класс пошел. Ну, видеться стали реже. По крайней мере, к нам он заходил редко. Я Марину спрашивала, она мне говорит, надоел он. Вот, ну, это вполне в ее духе. А мальчик очень хороший, он вежливый, учился прилично. А ее вот вечно тянет на какую-то шпану. Вот, вот, пожалуйста. Скажите, у Марины есть записная книжка? Да, под телефоном какие-то бумаги. Сейчас, подождите, сейчас. А вот, вот, Ромин телефон в кружочек как раз обведен. Вот, а это его мобильный. Уже кое-что, спасибо. Вы будете ее искать? Вы думаете, она замешана? Идет следствие, проверяет всех знакомых Гарика. Кстати, Татьяна Ивановна, у вашей дочери не было вот таких клипс? А? Там нашли, значит... Татьяна Ивановна, ну, успокойтесь, господи. Успокойтесь, ничего не значит. Господи. Мы же говорим, идет следствие. Если Марина появится, позвоните мне, пожалуйста. Вот номер моего телефона. Вы взрослый человек, и в отличие от нее должны понимать, если прятаться от следствия, эффект получается обратный. Ее найдут, но последствия могут быть самые... Я обязательно, только бы она появилась, я вам позвоню. Мы вышли на улицу. Я позвонила одному из людей Лялина и по телефону узнала адрес Пастухова Романа Олеговича. Матери Пастухова, Ольге Николаевне, тоже было за 40, но в отличие от Татьяны Ивановны, она выглядела не то чтобы моложе, а как-то значительнее. Красивая женщина, в аккуратном домашнем платье, стильная стрижка, умелый макияж. На нас она смотрела с удивлением, а мое удостоверение изучала очень внимательно. Чем обязана? Вы своего сына когда в последний раз видели? Сегодня, а что? Дома ночевал? Конечно. Он всегда ночует дома. А в четверг он тоже дома ночевал? Боже мой, точно. В четверг не ночевал. Пришел под утро, сам не свой. Погиб его знакомый Игорь Нефедов, Гарик. Вы его знали? Нет, никогда не слышала. А Марину Терехову? Ясно. Я ему 100 раз говорила. Такие, как она, всегда плохо кончают. А Рома ничего не хотел слушать. Они давно дружили? Со школы. Я это не приветствовала. Девочка неуравновешенная, да и в семье у них проблемы. Я хорошо ее знаю. Я работаю в школе, она моя ученица, бывшая. Что он в ней нашел? К счастью, после 9-го класса она пошла в колледж, они стали видеться реже. А 3 месяца назад она к нам опять зачастила. А потом между ними что-то произошло. Рома ходил как в воду опущенный. Ясно, что они поссорились, но подробностей я не знаю. Неделю назад он пришел домой пьяный, впервые в жизни. Плакал, говорил, что все кончено. Еле смогла его успокоить. Утром он извинился, но обсудить свои дела со мной не захотел. Очень трудно без отца, когда сын в таком возрасте. Скажите, а где его отец? А у нас его никогда не было. В пятницу Рома как объяснил ночное отсутствие? Сказал, что ездил с друзьями на дачу и машина сломалась, но я не поверила. Как только эта девчонка появилась здесь, я ждала беды. И вот, пожалуйста. В последнее время с убитым встречалась Марина. Вы хотите сказать... Да вы с ума сошли! Вы его не знаете, он хороший мальчик. Он, господи, подождите, что я говорю? Подождите, мы просто хотим поговорить с Ромой. У него ведь есть сотовый? Да, родственники на день рождения подарили. Позвоните ему, пожалуйста, и попросите прийти домой. Рома, где ты? Гуляю. Где гуляешь? Мам, на улице. Ты знаешь, что тобой милиция интересуется? Говорят, убит твой знакомый. Ну и что, я-то при чем? Человека убили... Им же надо всех расспросить. Мама, ты только не беспокойся. Я к этому никакого отношения не имею. Ну, то есть, ты понимаешь? Рома, прошу тебя, приезжай домой. Они у нас дома? Мама, ты у них документы проверила? Господи, о чем ты говоришь? Мама, не волнуйся, я сегодня у друзей переночую. Дайте мне. Рома, приезжай домой, надо поговорить. Ты нашел Марину? Что же теперь будет? Ответить на этот вопрос я не могла, и оттого, поспешно простившись, удалилась, прихватив с собой своего спутника. И где мы его теперь будем искать? За домом установим наблюдение. Когда-нибудь он здесь появится. Но не это меня сейчас волнует. Да? А что? Фраза насчет наших документов. Парень почему-то усомнился, что мы из милиции, хотя с какой стати? Выходит, той ночью он что-то видел. Не просто что-то. Что-то, что позволило ему усомниться в том, что им интересуется милиция. Или кого-то. Куда деться мальчишке в таком городе, как наш? День-два, он еще где-то отсидится, а там появится дома или у друзей. Чтобы смыться подальше, нужны деньги. А богатый папа? Надо искать папу. А пусть Марк займется, а меня отвези на квартиру. Хватит на сегодня. Маленький особнячок располагался в самом центре города. 2 года назад обветшавшее здание выставили на торги. Дед его приобрел и отреставрировал. На первом этаже расположился штаб предвыборной кампании, на втором – мини-гостиница из 3 номеров «Люкс». 2 сейчас пустовали, а 3-й поджидал дорогого гостя. Здесь дежурила длинноногая горничная, предложившая чай или кофе. Если вам что-нибудь понадобится, я на кухне. Оля, я просил найти квартиру. Это лучше. Дед распорядился. Отличный сервис, есть сауна. Горничная, чудная девушка, совмещает массу обязанностей. Не интересуешься? Ты так старательно остришь. Что? У меня возникло чувство, что ты сама не прочь остаться. А я не прочь. Ты только скажи. Мы тут все здорово натасканы, понимаем. Исчезни. Я резко хлопнула дверью и направилась на кухню. Вика, это очень важный гость. Дед на него рассчитывает. Не беспокойтесь. А это у вас что за папка? Какие-то документы. Шофер Игорь Николаевич привез для вас. То есть для гостя. Сейчас отнести? Когда я уйду. Я тоже так подумала. У вас сока не найдется? Желательно вишневого. У нас есть все. Девушка улыбнулась и пошла к холодильнику, что позволило мне заглянуть в папку. Так и есть. Сверху лежало мое личное дело. Я выпила сок, поблагодарила и исчезла. И только подойдя к машине, сообразила, что оставила сумку. Надо бы вернуться, но Вика, скорее всего, уже испытывает свою неотразимость на Лукьянове. Я поломаю им весь кайф. Ладно, подождем до завтра. Вы слушали 10-ю серию радиосериала по роману Татьяны Поляковой «Все в шоколаде». Автор сценария Елена Исаева, режиссер-постановщик Максим Осипов, композитор и саунд-продюсер Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10.